Но и сказанное им подбодрило Петрова. Он пытался стряхнуть с себя одурение, собраться для дела. Он тер себя по каменному животу и глотал слюну, чтобы изгнать жжение из пищевода, когда снова показался майор. — Правдухин! — заорал он в никуда. — Опять пропал. — Комсорг! — продолжал он на крики, хотя Петров находился в двух шагах. — Отнеси второму! — и сунул Петрову какую-то бумажку. — Какому второму? — не понял Петров. — Комбату 2 Солончакову. — А где сейчас товарищ Солончаков? — вежливо спросил Петров. — В бою, где ж ему быть? И командир полка скрылся. По счастью, в окопе возник старшина с громадным термосом в руках. — Где второй батальон? — обратился к нему Петров. — Тама! — не задерживая, смахнул на лесок старшина. И Петров отправился в этот лесок через заснеженное, перепаханное снарядами поле, через реку, вдруг оскользавшую под ногой едва припорошенным литком. И странное чувство опасности давило ему на плечи, холодило лоб, понуждало сжимать тело в комочек. Его наспех учили воевать. Он не был готов даже к такому чепуховому испытанию, как держать себя в пространстве между НП-полка и НП-батальона, ведущего бой. Он умел шагать строевым, походным и торжественным шагом, мог построить взвод, занять оборону, решить несколько простых задач по тактике, но не знал, как ориентироваться на местности, распознавать вражеский огонь. У него было детское представление о переднем крае, как о рубеже. Здесь наши, а там противник. Но его тело чуяло невнятную опасность и само оберегало себя. Он не добрался еще до леска, а уже знал, что поле простреливается. Воздух весь перечеркнут тихо поющими струнами. То ли противник вел прицельный огонь по нему, то ли, что вернее, держал в напряжении наш НП и коммуникации. Он пригибался, прятал за сугробы, передвигался бросками, почти так, как это делал бы бывалый солдат. Он добрался до леска, где ему показали блиндаж Солончакова, озабоченного и сердитого капитана, коротко спросившего, кто такой. — Комсорг полка, — браво доложил Петров. — Ты вроде другим был, — заметил Солончаков, пробежал послание, скомкал в кулаке и яростно набросился на пожилого человека в грязнейшем маск-халате. Даже непонятно было, как сумел он так измараться в окружающей белизне. В отборной брани несколько раз прозвучало слово «связь». Петрову неприятно было, что из-за него нагорело почтенному человеку в грязной холстине. Но еще больше огорчило, что войны и здесь не оказалось. Он хотел сосредоточиться, разобраться в происходящем и найти в нем свое место, не случайное, а твердо задуманное, раз и навсегда выбранное, в направлении амбразуры. Но это было куда как непросто. Прежде всего, надо раздобыть карту, — соображал он. И тут услышал. — Комсорг, куда девался? — На, отнеси Шишкину. Петров отправился в указанном направлении и вскоре почти попал в войну. Немцы накрыли лесок артиллерийским огнем. Петров лежал под громадным полувывороченным из земли сосновым пнем, а вокруг вздымались и рушились грязевые фонтаны, трещали сучья, валились со стоном деревья. И, пролежав минут 10, Петров решил, что это никогда не кончится, и надо выполнять поручение. Он встал и, пригнувшись зачем-то, затрусил вперед, оступаясь, падая, натыкаясь на стволы, подгоняемые охлестами земли и снега. Но когда артобстрел кончился, он понял, что и это еще не война, ведь и тылы обстреливают. А война — это прямое ощущение противника, который... Вот он, перед тобой, и ты прорываешься сквозь все преграды, чтобы сломать ему горло. Но когда он оказался лицом к лицу с войной, то совсем забыл о том, что надо делать. Это случилось ближе к вечеру. Его так упорно гоняли взад и вперед, что он уже начал немного разбираться в местности, угадывать звук летящей мины, слышать автоматные и пулеметные пули, бултыхание тяжелого снаряда. Ничем не грозящее, этот груз следовал в дальний рейс. Еще немного он разобрался бы в происходящем и сбросил крылатые сандалии Гермеса, доставшиеся ему явно по наследству от погибшего комсорга.